вечером. Дорога твоя та же, что и вчера. Чужим уставом тихо губишь себя, но график важнее тебя. Забудь, что души слепнут в стену.